из всех сил, желая верить своим словам. «Ма!» — сказала Джулия. «Ма!» Мог ли человек умереть от переизбытка любви? Мог ли вес Джулии раздавить ее, лишить последнего дыхания? Лето казалось далекой, сладкой мечтой. Ее мать выйдет на пенсию. Она, Диана и Джулия будут лежать на пляже, ощущая спинами горячий песок, позволяя легкому бризу унести прочь все их невзгоды. «Иди, покатайся на лодке, милая», — предложила Люсинда. «Я побуду с Джулией». Диана колебалась. Она думала о чудесном белом доме возле гавани. С недавних пор она стала воплощать свои мечты в игрушечных домиках, которые строила. Ее собственный семейный дом был разрушен. Диана чувствовала, что внутри у нее все одеревенело. Ее мышцы болели, и она понимала, что ей не помешает помахать веслами и проплыть через болото на морской простор. «Спасибо, мам», — сказала Диана. Люсинда пристально глядела на нее. Мать была маленькой и сильной. Даже не прикасаясь к Диане, она давала ей поддержку и энергию. На улице ветерок шевелил золотисто-зеленый камыш. Каналы скатывались с берегов, играя в заиленной коричневатой воде. «Иди», — повторила мать. Кивнув, Диана побежала к докам. Детство братьев Макинтоши прошло у моря. Нил, Алан и Тим выросли на полуострове Кейп-Кот в 10 милях к востоку от Вудсхолдского океанографического института. В пору своего юношества Алан летом частенько подрабатывал в местной лаборатории, оборудованной гидрофонами. Его наставник, Малаки Кондон, говорил ему, что еще никогда у него не было ученика с таким хорошим слухом для дельфиньих разговоров. Но совершенно не подозревавший об этом тогда Алан в дальнейшем понял, что его призвание – педиатрия. Теперь, через 17 лет, по средам после обеда, Алан ходил в библиотеку, чтобы почитать свежие выпуски дельфинов и китового альманаха, дабы потрафить былым интересам и повидаться со старым другом – Люсиндой Робинс. Публичная библиотека Хоттерна располагалась в двух кварталах от его дома. Но Алан сначала отправился побегать, поэтому ему понадобилось 45 минут, чтобы добраться туда. «Шесть миль?» – спросила миссис Робинс, стоя за конторкой. «Сегодня 7», – ответил он. Она протянула ему свернутое полотенце, которая взяла с тележки, где лежали книги, ожидавшие своей очереди быть расставленными по полкам. Спустя несколько месяцев после того, как Тим бросил Диану, Алан, завершив свою обычную пробежку, остановился у входа в библиотеку. Он скучал по миссис Робинс. Она всегда относилась к нему по-доброму, сразу приняв в свою семью. У него с ней было много больше общего, нежели у Тима. Он буквально жил в библиотеках Вудсхоула и Кембриджа, и на протяжении короткого брака Тима и Дианы Алан с Люсиндой всегда обсуждали книги и делились идеями. Но в тот день, 11 лет назад, он стоял там, рассматривая капли пота, падавшие на коричневое линолеумное покрытие, и выслушивая гневную тираду библиотекаря. А на что он еще надеялся? Он был Макинтошем, братом Тима, и одного этого факта хватало, чтобы она разбушевалась. На следующей неделе он первым делом забежал домой и принял душ. Он не хотел ссориться с миссис Робинс. Он понял, насколько важна она была для него. Но так уж вышло, что сейчас она его на дух не выносила. Заботясь о Джулии, он ощущал, что как никогда привязался к этой семье, и поэтому пришел извиниться. К изумлению Алана, миссис Робинс встретила его с полосатым полотенцем в руках. «Прошу прощения за прошлую неделю», — сказала она. «Зловредность — это у меня профессиональная». «Вы имели полное право», — ответил он. «Нет», — настояла миссис Робинс, замотав головой. «Ты можешь приходить вспотевшим, когда захочешь. В том, что натворил Тим, нет твоей вины. Ты так много делаешь для Джулии и Дианы». Алан пытался возразить, но замолчав, приняв ее предложение. Его отношения с Дианой были очень непрочными. Он готов был на что угодно, лишь бы сохранить их. Он счел полотенце одномоментным знаком примирения, но миссис Робинс продолжала приносить его каждую среду. Сегодня он сказал спасибо, взял полотенце и отыскал свое любимое кресло. Комнаты старейшей библиотеки штата были светлыми и с высокими потолками. В читальном зале стоял камин, достаточно большой, чтобы зажарить в нем целого бека. И Алан уселся рядом с ним, прихватив с собой для чтения пачку журналов. Чистое апрельское солнце проникало через арочные окна. Он с головой погрузился в последние изыскания о морских животных, и затем он подумал о своей собственной семье. Их старший брат Нил обожал китов. Когда они были еще юнцами, он, Тим и Алан зарабатывали на китовых смотринах на небольшой моторной лодке, возя желающих местам кормления млекопитающих у отмелей Чатам. Отплытие из пароходных доков в Хаянисе они ждали каждый день. Брали сразу по $10 с человека. Это Нил сразу предложил возвращать деньги, если им не удастся найти китов или дельфинов. Таков уж был Нил. Щедрый, добродушный и достаточно уверенный в их умении отыскивать свою цель, чтобы знать, что подобных возвращений почти не будет. Нил умер от лейкемии. В то лето, когда им исполнилось 16 и 14, Алан и Тим смотрели, как их брат медленно расстается с жизнью. Оставаясь в доме с закрытыми окнами, где всем было запрещено шуметь или входить в его комнату, Нил невыносимо страдал. Не только от своей болезни, но и от изоляции. Он тосковал по морю, китам, лодке. Он хотел увидеться с братами. Причиной смерти Нила в 18 лет стала лейкемия и одиночество. Тим провел две последние ночи жизни Нила, сидя на траве под его окном. Алан прокрался внутрь, чтобы быть рядом с братом. Родители Алана опасались, что рак заразен. Они не обращали внимания на слова доктора Джеркоффа, который лечил Нила и убеждал их в обратном. Они испытывали первобытный страх перед заболеванием крови и жили объятые ужасом, боясь потерять всех своих сыновей. Отец Алана уходил в море, подолгу не возвращаясь домой. Мать стала пить. Несколько следующих лет Алан и Тим провели, больше интересуясь рыбой и китами, чем общением с людьми. Тим бросил школу и занялся ловлей омаров. Как и отец, он дни напролет пропадал в море. Алан привязался к Малаке Кондону. Старик обладал резким характером,